Ночью мне приснился призрачный ямщик. Он устроился почему-то на ступеньках возле трона, а рядом с ним, угрюмо сгорбившись, сидел наш король, Умарх III, с криво повисшей на лысой голове короной, и жаловался призраку. Ямщик понуро слушал, но, судя по выражению его призрачного лица, уже очень хотел сменить место обитания. «Такой человек был, ты понимаешь, такой человек!» — жаловался король. «И такая смерть! По кускам привезли, представляешь, по кускам!» «Да, хороший был мужик», — за могильным голосом подтвердил призрак. «И по кускам!» — король всхлипнул. «И кто, вот скажи мне!» «Так псы эти призрачные, на медне вам донесение было», — напомнил ямщик. «Псы!» — король горько усмехнулся. «Псы хоть и животные, а перепись провели, налоги исправно платят, территорию проживания обозначили, под королевскую присягу пошли. А ты говоришь, псы. Не могли, Грасы, я с их вожаком в шахе вот тут, прямо тут играл, и знаешь что? Урх выиграл. У меня. Пес, представляешь?» Помолчал и добавил понуро. «Не могли, Грасы. Кто-то из своих это был, кто-то из магов, как не сам Воронир. Я же не дурак, я же, знаешь, задом чую. Проворачивают что-то, за моей спиной проворачивают. Сам посуди. Пограничная застава на южном тракте выгорела дотла. Ни записей, ни людей не осталось. А ведь до того десятник Тесорду прислал сообщение магов сюда срочно. Значит, случилось что-то, что-то гиблое. Иначе к Энроя сообщение бы пошло. Дальше смотри». Король, забывшись, хотел ударить по колену собеседника, привлекая внимание, но рука прошла насквозь. Марх крякнул досадливо и продолжил. «Тесорд и маги его где были убиты? В 4 верстах от начала государева пути. А значит, они на пограничной заставе, почитай, полдня провели. Что там было? Что нашли? Почему ни вороны, ни почтовые голуби не долетают? А я тебе скажу, маги скрывают что-то». Король растер лицо ладонями, пальцы с кольцами запутались в бороде, он их с трудом высвободил и продолжил. «Я как на печи раскаленной сижу, веришь? С одной стороны, рвут на части эльфы, наши-то грабят их. То территорию заповедного леса пересекли, то еще что. С другой — хутары эти. Вот ты мне скажи, что произошло? Договор был? Был. С атаманом по рукам ударили, сам ездил лично. А тут вдруг раз и нет хутарской княжны. Где? Куда? Как? Атаман Костицкий все договоренности разорвал, заявил, с государством полным мертвяков дело иметь не будем. И всем посольствам назад вернулись. И даже княжну, заметь, искать не стали. Стало быть, сами они ее и спрятали. А мне как теперь? Двое надежных людей было. Энрой — это сорт. Маг больше нет, а Энроя... «Совсем помешался?» — участливо спросил призрак. «Совсем», — уныло подтвердил король. «Сам видишь, второй заговор у нас, а этот за девкой своей по всему Горломскому лесу мотается». Раздался тихий стук, приоткрылась дверь, и вошел мужчина, которого я уже узнала. Тот, который изменил мое вино на ужине с лордом Энроя и предупредил про лес. «Торн!» — вскинулся король. «Чего тебе?» Вошедший прикрыл за собой дверь и сообщил. Нашли еще 4 кольца. Умарх III, глухо и с отчаянием простонав, спросил. «Тоже замаскированные под перстни с камнем правды?» «Нет», — сухо ответил Торн. 2 были обручальными, 1 перстень с изумрудом, последнее с неприметным топазом. Идентифицировались как простые украшения, но реакция у подопытных заключенных одна — проявление крайней агрессии, опасная даже у простых людей. Король посмотрел на Торна, затем на свои руки и начал остервенело срывать кольца. Все. «Указ о запрете ношения украшений уже готов», — сказал Торн. «Неси», — глухо отозвался правитель Любережи. «Подпишу». И я проснулась.